Старик одиноко сидел в комнате размером в 10 татами, греясь у вделанной в пол жаровни. Сидел он на низеньком стуле с сиреневой атласной спинкой. На нем были кимоно и накинутая сверху темно-коричневая стеганная безрукавка. Шея обмотана была белым фланелевым шарфом. Он сильно сутулился и казался очень маленьким. Над полуприкрытыми веками лохматились белые брови. Казалось, он дремлет. Непонятно было, заметил ли он, как гости во главе с профессором Тадакора присели у Сёдзи. Впрочем, голова его чуть качнулась. «Да, что ни говорите, хаконы есть хаконы. Холодно». Профессор сказал это очень громко, нисколько не считаясь с обстановкой. Его плохо натянутые носки зашлепали по татами. Девушка в коротком, слишком скромном для ее возраста кимоно провела их в комнату и усадила вокруг жаровни. Ее густые волосы были собраны на затылке в узел. Огромные глаза, на лице ни тени косметики, твердо сжатые губы, производившие впечатление упрямства. Но когда она улыбалась, показывая ровные зубы, лицо ее делалось удивительно наивным. «Вас тут тоже немного потрясло», — сказал профессор Тадакора, поглядывая на Такона-ма за спиной старика. Там, по отделанной песком стене, у столба из древнего ствола криптомерии бежала трещина. Внизу, на полу, из черной древесины персимона лежали песчинки. Рассматривая картину южной школы, висевшую на Такона-ма, Юкинага сказал: «Работа Танамура Тикюню». «Хороший глаз», — старик едва слышно рассмеялся. «Однако подделка хорошо сработана. Любишь картины южной школы? А ты, Сая?» «Нет, не очень», — запнулся Юкинага. «Да? Я тоже не очень люблю. В моем возрасте такие картины надоедают». Девушка подала чай, изящно ступая маленькими ногами в белых таби. Походка, выработанная при занятиях танцами театра «Но», — подумал Юкинага. В чашках, которые им подали, был не чай, а какой-то напиток с плававшими в нем коричневыми растениями. «Орхидея», — определил Анадера, сделав один глоток. Сквозь вившийся над чашкой порог он смотрел на густо-красный цветок кровохлебки, поставленный в вазу из тропического бамбука. И старик тихо раскашлялся. «Что же будет, Тадакора-сан?» Профессор Тадакора подался вперед. «Про Токио не нужно. Уже много и от многих слышал». «Разумеется». Профессор одним глотком выпил чай из лепестков орхидеи. «Мой вывод остается таким же, как и раньше. Для более точного определения необходимо провести более крупные исследования, привлечь больше ученых. Вопрос в том, как это сделать и как об этом рассказать правительству». Старик слегка покачивал в похожих на сучьи руках фаянсовую чашку ручной работы. Нельзя было понять, куда смотрят его глубоко посаженные глаза. То ли он бездумно, словно ребенок, глядит, как тихо плещется чай, то ли погрузился в себя, забыв обо всем на свете. Снаружи шумели деревья, а сквозь этот шум издали доносился негромкий, похожий на сонное ворчание какого-то зверя, гул горы, который не утихал здесь с начала землетрясения. «На данном этапе, — вдруг заговорил Наката, — продолжать нашу работу с тем количеством сотрудников, которое у нас имеется, нельзя. То есть, конечно, мы и в таком составе работу продолжим, но люди, я хочу сказать, когда этот день приблизится, многие люди начнут кое о чем догадываться, ведь появятся разные там предупреждения, но почти никто, наверное, не поверит. А это... Это самое, Оно произойдет тогда, когда должно будет произойти. Старик все еще продолжал покачивать чашку. Его морщинистая шея слегка дрогнула, раздался едва слышный кашель. Все следили за медленным танцем чашки. Вдруг рука старика остановилась, чашка легонько стукнула о столик и, наконец, замерла. Морщинистая рука исчезла под столом и на что-то нажала. Где-то в глубине дома едва уловимо заколебался воздух. «Тадакура-сан», — старик поднял голову и слегка провел ею в сторону, — «вы заметили вон тот одинокий цветок?» Тадакура поднял глаза. Рядом с такона-ма в стену были вделаны полки. На столбе, разделявшем их, висела ваза из тыквы-горлянки с одиноким ярко-алым цветком, от стебля которого отходили два темно-зеленых листика. «Кажется, камелия в Абисуке», — пробормотал профессор Тадакура. «Да, правильно. Один куст осенью вдруг весь расцвел, словно обезумел. Тадакура-сан, кажется, природа Японии с недавних пор повсюду сходит с ума. Может, с точки зрения ученого в этом нет ничего особенного. Но мне, прожившему среди этой природы 100 лет, думается, что травы, деревья, птицы, насекомые, рыбы чего-то испугались, и...» Тихие шаги прошелестели по коридору и остановились за сёдзи. «Изволили вызывать?» — раздался голос. «Ханая», — сказал старик, — «раздвиньте сёдзи. Застекленные двери тоже раздвиньте полностью». «Но...» Девушка широко раскрыла глаза. «Очень похолодало на улице?» «Ничего, раскройте». Девушка шумом раздвинула сёдзи. В комнату, обогреваемую одной лишь жаровней, хлынул холод осенней ночи Хаконы. Стали слышны стрекотания насекомых и шелест криптомериевой рощи. Внизу, сквозь стволы деревьев, виднелось озеро Осинока. Луна 17-й ночи стояла уже довольно высоко. Ее почти слепящее ледяное сияние дробилось на мелкой ряби озера. Как черные ширмы возвышались горы Хаконы с окунутыми в лунный свет вершинами. «Тадакура-сан!» — с неожиданной силой прозвучал голос старика за спинами тех, кто, забыв обо всем на свете, любовался этой до боли прекрасной картиной. «Пожалуйста, смотрите. Хорошенько смотрите на эти горы и озера Японии. Япония огромна. Она протянулась на 2700 километров. Большие и маленькие острова, горы. В ней живет 100 миллионов человек. Вы сейчас считаете, что это Япония, эти огромные острова могут исчезнуть под водой. И сейчас продолжаете верить, что все это в самом ближайшем будущем внезапно скроется в морской пучине?» «Я...» — голос профессора прозвучал как стон. «Я верю, к сожалению. А последние исследования укрепили мою веру».